Глава 4. Сейлан. По длинной заснеженной аллее с украшенными разноцветными флажками и фонариками-деревьями мы приближались к трехэтажному поместью. Его крыша, подоконники, балконы были бережно укрыты белым покрывалом. Из труб прозрачное голубое небо валил черный дым, тянулся к яркому, но холодному зимнему солнцу. «Люди такие примитивные!» — усмехнулся Нориар, вальяжно рассевшись на противоположной лавочке экипажа. «Пытаются повторить архитектуру драконьих дворцов. Заметили нашу символику на арке ворот? Спорим, они даже не догадываются об истинном значении». «И с этой семьей мы должны породниться», — недовольно продолжил Адриан, наблюдая, как из парадных дверей, увитых веточками ели и алыми лентами, словно прорывая плотину, вылилось море встречающих нас людей. От основной массы отделился низкорослый мужчина с проседью в волосах. Он запахнулся отороченным мехом зеленым плащом, укрываясь от холода, который усилился вместе с нашим приездом. За главой дома сбились стайкой девушки. Они вытягивали шеи, стараясь рассмотреть нас, но после окрика строгой высокой женщины, судя по пышному и дорогому наряду их матери, суетливо выстроились в нестройный ряд. Родители выставляли на показ дочерей, будто торговцы выкладывали товар на базаре. «Тоска!» — закатил глаза Нориар, мельком глянув на улицу. «Мне уже скучно!» Адриан пнул его ногой и мотнул головой, предупреждая брата о том, что я уже начинаю злиться. Казалось, он вел себя более сдержанно и благоразумно, но я знал, что стоит отвернуться и жди беды. «Только попробуйте саботировать отбор», — предупредительно произнес я. «И тогда один из вас отправится в военную академию Хардена. Это касается тебя, Нориар. Ты же поедешь в Шох», — придавил взглядом второго сына. «И что мне делать в пустыне?» «Контролировать раскопки древнего города. Столетия назад, погребенного под горячим песком». Сыновья переглянулись, словно имея возможность общаться без слов. Мне все чаще казалось, что между ними была особая ментальная связь, о которой я как-то давно читал в одних очень старых записях ученого-доктора. Тот занимался запрещенным вскрытием мертвых, а свои дни закончил на плахе, а все его работы сожгли, кроме одного экземпляра. И он до сих пор пылился в моей личной библиотеке. «Будто заняться мне больше нечем», — отрицательно покачал головой Адриан. «Ты готов отослать нас в небом забытые места?» — скривился Нориар. «Скажи, отец, мы тебя настолько сильно раздражаем, или это наказание? Я имею в виду женитьбу на жеманных человечках». Он показал взглядом на перешептывающихся девушек. Пока карета приближалась, они беспрестанно прихорашивались, поправляя прически и оборки пышных, будто пирожных платьев. Я заметил, что носики потенциальных невест покраснели от холода. Похоже, девушки в возбуждении забыли про меховые накидки. И потому выскочили на холод, накинув на плечи лишь кружевные пуховые платки. «Эти, как ты сказал, жеманные человечки — потомки сильного и древнего рода», — осадил я, предупреждая Нориара. «Союз с одной из них подарит здоровых наследников, которые, кроме драконьей магии, будут владеть и людской. Я забочусь о продолжении нашего рода». «Так и женись сам!» — с дерзкими искорками в глазах предложил он. «Хоть на всех сразу! А я бы предпочел взять в супруги знатную драконицу». Я прищурился, подозревая, что Нориар имел в виду кого-то определенного. Возможно, он снова под шумок испортил репутацию какой-нибудь девицы, неугомонной. «Не будь вы принцами!» — холодно ответил я. «Не драконами, а сыновьями конюха! То никто вам даже слова не сказал бы. Женились бы хоть на лягушках. Однако вы те, кто вы есть, а потому должны соответствовать своему статусу. Все понятно?» Карета остановилась, и я подарил сыновьям тяжелый взгляд, предупредив последний раз. Если не услышали, их проблемы. Я мелочиться не стану. К экипажу подбежал лакей, открыл дверь и поставил ступеньку. Я выбрался первым, расправил плечи, но ни одним мимолетным движением не показал, что после долгой езды затекло все тело. Проще было бы весь путь преодолеть на крыльях, но люди могли расценить такое прибытие как угрозу. Нам этого не нужно. С двух сторон от меня встали сыновья. Хозяин поместья поспешил к нам, переставляя короткие ноги, и поклонился. «Мы рады приветствовать вас в нашей скромной обители, Ваше Величество!» Он снова низко поклонился. «Тьюроктар в вашем полном распоряжении!» Сзади послышался приглушенный кашель. Мужчина торопливо выпрямился, заулыбался и поманил к себе жену. «Позвольте представить вам мою супругу, Нини Октар. Это великая честь для нас познакомиться с вами!» Ее улыбка стала милой, и появилось неуловимое ощущение, будто на меня собрались повлиять. «Мы рады, что ваш выбор пал на нашу семью. Очень надеюсь, что наши милые дочери понравятся вам и покорят сердце». Щекотка у висков, легкое давление, я повел головой, задержав взгляд на кивающем в такт словам жены мужчине. Нориар тихо хмыкнул. От него тоже не укрылась вопиющая наглость хозяйки дома. Второй сын остался молчалив, предпочитая слушать и наблюдать. Я тоже не спешил, делая скидку на нервозность дамы и страх, который вился в воздухе тонким ароматом дыма. «Любая из моих дочерей станет отличной партией для принца, талантливой, воспитанной, необделенной красотой и изяществом!» С каждым ее словом нарастало ощущение постороннего воздействия. Что ж, я терпел, сколько мог. «За попытку влияния на короля драконов вас могут лишить головы», произнес я так сурово, что женщина в ужасе отшатнулась. Рядом оказался мой личный помощник. Очень вовремя, кстати. А то мой зверь, потревоженный человеческой магией, уже приподнял голову с раздраженным любопытством. Грай назвал мое имя и представил моих сыновей, вежливо сообщив, что я выбирал невест для них из нескольких родов, не менее достойных и знатных. Едва с формальностями было покончено, бледная Нини Октар предложила нам познакомиться поближе непосредственно с претендентками. Повела вдоль ряда, попутно описывая положительные качества каждой дочери. «Где седьмая?» — уточнил я, не встретив среди них девушку, изображение которой упало мне на ногу. «Снежа?» — удивленно зашептала стоявшая неподалеку девушка своей сестре. «И здесь выделилась!» — зло пробурчала вторая и широко заулыбалась, посмотревшему на нее Нориару. «Видимо, отношения между сестрами не самые лучшие». «Но что же мы стоим? Позвольте лично проводить вас в подготовленные вам покои», — предложил Тьюр, беспрестанно кланяясь, будто лакей. Нини толкнула его в бок локтем, и тот умолк. Приосанился и кивнул на двери, но стоило нам двинуться в том направлении, засеменил рядом, без конца указывая путь. Его супруга держалась более уверенно, однако было видно, что после высказанного мной предупреждения она была напугана. Гостевые покои оказались скромными. Одна общая комната и две спальни. Похоже, что принцам придется спать в одной кровати, чего с ними не случалось даже в младенчестве. Нориар усмехнулся, а Адриан помрачнел. Я же прошел в спальню, отведенную мне, и осмотрел выполненную в серых тонах комнату со скудной обстановкой, самым ярким пятном среди которой был дешевый зеленый ковер с коротким ворсом в самом центре. Кажется, здесь совсем недавно сделали ремонт, потому как стоял запах краски и специальных масел. Нориар, последовавший за нами, тоже ощутил это, поморщившись. «Вам нравится, Ваше Величество!» — снова поклонился Тьюр, из-за чего получил гневный взгляд от своей супруги. «Позвольте пригласить вас на ужин!» — попыталась она спасти ситуацию. «Сегодня супруг был на охоте и подстрелил кабана к торжественному случаю». «Может, вам что-нибудь нужно, что угодно, и...» — поинтересовался было мужчина, но Нини снова осадила мужа тяжелым взглядом и произнесла. «Возможно, вы хотите отдохнуть после дороги, мы не будем вам мешать». Они начали пятиться к выходу. В двери столкнулись, замешкались, то двигаясь вместе, то одновременно отступая. Пробормотав несколько недовольных слов, женщина все же вышла первой. «Где носит крыша?» Я осмотрел все полки и шкафы, коих здесь было катастрофически мало. Обычно горгул уже на месте и притворяется статуей. «Наверняка осматривает окрестности», — зевнул Нориар и, не потрудившись скинуть меховой плащ, рухнул на кровать. «Открой окно, надо проветрить помещение от этого жуткого запаха». «Сам справишься», — бросил я. «А я прогуляюсь и поищу Кыша». Не имея ни малейшего желания оставаться в этой комнате, вышел в коридор. Рядом моментально оказались слуги, но я мотнул головой, и те исчезли с моего пути. Выбрался на улицу через какую-то дверцу и с удовольствием вдохнул морозный воздух. Позади дома оказался раскидистый сад. Наверняка летом здесь красиво, цветут розы и порхают бабочки, но сейчас это было серебристое царство зимы. Мне понравилось оставлять следы на девственно чистом снегу, что захрустел под ногами. Подул морозный ветерок, и я запоздало понял, что не надел меховой плащ. Но звать Грая не захотел. Приятно было побродить в холоде, тишине и одиночестве. Мороз бодрил, снимал усталость и поднимал настроение. Я уже довольно далеко отошел от дома и заметил круглую башню, одиноко возвышающуюся над деревьями. Наверное, это что-то вроде летнего домика, а может, кладовая? Окно на самом верху было приоткрыто. Послышался приятный женский голос, будто кто-то запел. Заинтересовавшись, я пошел по тоненькой тропке, ведущей к башне. Как вдруг из окна вылетел Кыш, что-то громко выкрикивая про бесхозяйственность и манеры. Заметив меня, устремился вниз. «Ваше Величество, я все проверил», — отчитался Горгул. «Достойных девушек здесь нет. Была только не хозяйственная, не красавица с черствым пирогом, но я сразу ей сказал, что...» Из окна вылетела самодельная веревка с большим ярким узором. Затем появилась девушка и начала спускаться по ней. Тоненькая фигурка в окружении пышных юбок показалась цветком, повисшим вниз головой. Вот только способ, которым она собралась добраться до земли, был слишком ненадежным. «Талант должен быть, — говорю ей, — бормотал Кыш, но я уже зашагал к беглянке, чтобы предложить помощь. Но не успел. Что-то в ее плане пошло не так, и в следующий миг она рухнула мне на руки. Я узнал ее. Очаровательная родинка красовалась на виске, голубые глаза оказались бездонными озерами. Пухлые губы, что алели на фоне бледного лица, вдруг приоткрылись, и девушка издала вздох. В следующий миг на мою голову обрушилось нечто тяжелое и твердое. Разлетелось в щепки, Кыш завопил. «Его Величество! Убивают! Покушение! Караул!»